По-настоящему впечатлял стеклянный потолок. Сегодня сквозь него струился мягкий свет осеннего солнца. Я скромно занял стул в углу. Посетители смерили меня прохладными взглядами, и мне ничего не оставалось, как встать и поклониться. «Господин Захария Стоук, мой помощник». «Он остается?» «Господин Стоук будет вести запись, если не возражаете». Толстый, потеющий коротышка пожал плечами. «Если вы настаиваете». «Ральф», — начал Форест, — «имею честь представить вам достопочтенного Томаса Грея». Аллен поклонился толстяку. «Кто же не знает господина Грея?» Форест кивнул и обернулся. Третий гость был моложе прочих, вероятно, чуть старше меня, возмутительно красив и одет с нарочитым шиком. Я стиснул зубы, оценив крой его сюртука и мягкую кордовскую кожу сапог. «А это лорд Комптон». «Я думал, лорд Комптон», — удивленно заметил Ральф, — «несколько, простите мою неучтивость, старше». «Дядя умер в Риме в прошлом году». Юнец выбрал лучшее кресло и вальяжно раскинулся в нем, вытянув ноги. Забавы ради, он провел концом трости по коричневым книжным переплетам, сдвинув стопку с места. «Я унаследовал его состояние, которое намереваюсь удвоить». «Если вас волнуют деньги, лучшего места для их вложения вам не найти», заметил Форест с сардонической ухмылкой. Я видел, что ему не нравится лорд Комптон. Того, однако, было трудно смутить. Положив трость на стол, он с улыбкой откинулся на спинку кресла. Мне захотелось проткнуть его шпагой. «Вот увидите, с таким количеством пришлых город скоро станет медвежьей ямой». Томас Грейе стряхнул пыль с кресла и сел. «Хлыщи, шлюхи и карточные шулеры – вот кого привлекает это место. Скоро сброд со всей Британии слетится сюда, как пчелы на мед». «Возможно, вы правы», – рассмеялся Ральф Аллен. «Однако не забывайте, какую добычу они выслеживают. Богачей, поправляющих здоровье с помощью здешних целебных вод. А богачи привыкли к роскоши, господа, и мы готовы их ублажить, построить красивые дома, разбить широкие улицы и площади, достойные королей. Чертежи Джона – наше будущее». Я неохотно записал. Со стены подозрительно щурилась жена Фореста, умершая 10 лет назад. Толстяк Грейе оказался говоруном. Его толстые пальцы унизывали золотые перстни, любого из которых хватило бы, чтобы заплатить половину долгов моего отца. «Дома? Что ж, вы правы. Площадь королевы – большая удача. Помяните мое слово. А что вы думаете насчет той пустоши? Ходят слухи». «Позвольте, я покажу», – перебил Форест. Я видел, что ему не терпится продемонстрировать свой замысел. Прошлую ночь он плохо спал из-за астмы, и сейчас дышал с присвистом. Ральф подошел к столу, засланному белым холстом. Под ним что-то топорщилось. Когда к столу приблизился Форест, раздался протяжный, манерный голос лорда Комптона. «Вы создаете чертежи для домов вельмож, сэр». Он повернул голову и устремил на хозяина холодный взгляд голубых глаз. «Между тем в городе толкуют, будто вы приютили в своем доме распутную девку». «Я возмущен, сэр». Перо замерло в моей руке. Форест стоял к ним спиной, лицом ко мне. Я видел, как почернели от гнева его карие глаза, а пальцы вцепились в край холста. Он заметил мой взгляд, и я опустил глаза, успев подумать, словно змей, пожирающий свой хвост. «Я никому не обязан давать отчет о том, что творится в моем доме». «Разумеется», — поспешил вставить Аллен. «Уверен, лорд Комптон не имел в виду ничего». «Вот именно, ничего». Комптон встал, холодно улыбаясь в спину Фореста. «Ничего такого». Заметив мой взгляд в зеркале, Комптон поднял бровь. «Странно. Мне больше не хотелось проткнуть его шпагой». В городе только и говорили, что о Сильвии. Форест и не думал таиться. Он купил Сильвии платье, ботинки и зонтик. И без стеснения выходил с нею из дому. Может, решил удочерить ее или взять в услужение? Никто не знал. Даже он сам. «Чертеж, сэр», — напомнил Аллен. «Нам не терпится его увидеть, не правда ли, господин Грейя?» Толстяк вытер потное лицо. «Что нам, чужие девки? Дело прежде всего. Покажите чертеж». Аллен посмотрел на Фореста. «На миг я усомнился в их дружбе. Слишком разными были эти двое. Любезный и предупредительный Аллен и мой мастер, взрывной, изменчивый как ртуть, превыше всего на свете ставящий собственную гениальность». Однако на сей раз Форест держался. Это стоило ему больших усилий, и я почти пожалел его. Он повернулся к столу и сдернул холст, больше не в силах тянуть. «Мой новый замысел, господа», — буркнул он. «Я назвал его Королевским кругом». Перед нами был не чертеж, а превосходный деревянный макет. Теперь я понял, почему свет в кабинете Фореста так часто горел за полночь. Джентльмены молчали. Наконец Грей воскликнул. «Будь я проклят!» Я встал и бочком приблизился к столу. Бумаги выскользнули и с шелестом упали на пол. Модель изображала улицу, но не прямую, а в форме окружности, круга из домов. Вытянутый фасад представлял собой ряды колонн, словно у античного храма или цирка. Не верилось, что здесь будут жить люди. Дорические, ионические и коринфские колонны одни над другими. Признаюсь, я ленивый ученик, но о классических греческих ордерах слыхал. Смелость замысла поразила меня. Круг из домов. Так просто. Неужели Форест первый, кому это пришло в голову? Возможно, он и впрямь гений. «Обычный местный камень», — произнес Форест хрипло среди полного молчания. 30 домов. Каждый будет построен в соответствии с желанием владельца. Однако их объединит фасад. Такое же решение я применил для площади королевы, но на сей раз избрал форму амфитеатра. Три дороги расходились из сердца круга, пустого пространства посередине. Я подошел совсем близко, никем не замеченный. Все потрясенно взирали на макет. Молчание затянулось. Его прервал Аллен. «Весьма необычно». Он обошел макет, бледными пальцами коснулся труб, крыши, словно не мог найти нужных слов. «Джон, это потрясает! Твое величайшее достижение!» Судя по испуганному выражению на лице толстяка и самодовольной ухмылке Комптона, он был одинок в своем суждении. «Круглая улица?» — спросил Грейя. Форест кивнул. «Круг — форма вселенной». Мастер прохаживался вдоль стола. «Совершенный круг, без изъяна, словно солнце. Внутри круга равносторонний треугольник, символ Троицы. Жить внутри...» «Не хотел бы я жить внутри», — перебил Грея. «Никакого просвета и перспективы. Куда ни глянь, один бесконечный фасад. Воздух будет застаиваться, а пыль собираться в центре. А грохот лошадиных копыт и экипажей...» Пухлое личико Грея исказило гримаса. Он оживленно замахал руками. «Неужели вы думаете, что изысканным дамам и господам понравится совершать променад по такой головокружительной дуге? Топтаться на месте, словно крысы в клетке?» Форест вспыхнул. Я быстро сел и притворился, будто записываю, уверенный, что мастеру не придет в голову перечитывать этот вздор. Чего доброго, швырнет бумаги мне в физиономию. «Вы преувеличиваете в Грейе», — вмешался Аллен. «Местность загородная. Чистый воздух, никаких миазмов». Ответом ему была тишина. Грей хмыкнул. Все ждали, что скажет лорд Комптон, денежный мешок. Он взирал на макет с плохо скрываемым изумлением. Затем поднял трость, словно собирался нанести удар. Форест напрягся. Однако его светлость лишь изящным движением наставил трость на макет. «Полагаю, это храм друидов?» Ральф Аллен поморщился. Мы оба видели, к чему клонит Кромптон. Но Форест, очертя голову, ринулся в расставленную ловушку. «На плане храмы друидов имеют форму круга. Стало быть, за основу вы взяли...» «Мои исследования Стоунхенджа, сэр. Величайшего храма друидов». «Стоунхенджа», — с ледяным презрением повторил Комптон. Аллен хотел остановить друга, но не успел. Джонатана Форреста захлестнуло воодушевление. «Вот именно. Я уверен, еще до прихода римлян здесь, в Аквесулес, стоял великий град друидов. В Сент-Андрю они изучали звезды и движение светил. В Окли-Хоул проводили обряды. А у священных источников их мудрецы совершали чудеса исцеления».